Потом грудь отпустила. Ему послышалось невдалеке стройное пение. Он с радостным усилием поднялся и пошел. Навстречу ему пахнуло сладким дымом ладана, нагретым теплом множества горящих свечей. Высокие, кованные, торжественно сияющие позолотой врата были распахнуты. В храме шла молитва, гудел голос дьякона, и согласные хоры вторили течению молебна. Пустынник вошел, языки пламени множества горящих свечей словно склонились к нему в едином порыве. Не останавливаясь, следуя той силе, что безостановочно вела его куда-то, он шел сквозь расступившуюся толпу молящихся. В то же время с ним рядом находилась какая-то девочка лет 6, в ситцевом платьице, она то и дело испуганно дергала его за рукав и звала тоненьким голоском. Пустынник Иероним с досадою отворачивался, торопясь к неведомому источнику своего беспокойства. «Дедушка! А, дедушка, ты помер? Подожди, дедушка, не помирай. Я мамку позову!» Услышал он опять тот же жалобный детский голосок, но разлепить горячечные веки не смог. Ему некогда было отвлекаться на случайные пустяки, потому что потаенным чувством он уже обозначил где-то совсем близкую конечную цель. Какой-то сжигающий огонь наполнял его жилы, сердце подвигалось и отвердело. «Что? Что я должен свершить, Господи?» — вопросил он душой. И тотчас стена перед ним расступилась, и чей-то повелительный голос «Иди!» раздался в нем. И он бестрепетно шагнул в разверзшийся в бревенчатой крепкой стене проход и увидел перед собой святого Сергия Радонежского. Трепетное, бледное сияние исходило от лица и белых одежд святого. И дивны были его глаза, как бы вобравшие в себя всю пронзительность и надежду мира. «Подойди, подойди, инок Пересвет!» Снова властно потребовал Сергий, и пустынник Иероним оглянулся. Кроме него никого поблизости больше не было. Святой Сергий все так же призывно и властно взирал на него. «Да это же он меня!» — ахнул пустынник, чувствуя, что слабое тщедушное тело его наливается силой, что весь он как бы стал много выше ростом. Грудь раздалась, и одет он поверх монашеской грубой власеницы в длинную, чуть ли не до колен, кольчу. Он подошел к святому, преклонил колени, приложился к кресту и руке святого Сергия. Кожа у святого была прохладной, чисто вымытой и сухой. И точно вся прежняя жизнь развеялась, и памяти о ней не стало. И гневная сила мертво стиснула и без того угрюмое сердце инока Пересвета, брянского боярина, давно уже искавшего достойный выход гневному на поганых татар своему сердцу. Очи святого Сергия были устремлены куда-то вдаль. Не видели больше инока, а видели лишь кровавый, страшный закат над Непрядвой рекой. «Скачи, отвези великому князю московскому Дмитрию мое благословение на великую сечу!» — гремел у него в сердце голос святого Сергия. Указал Спаситель от этой черты поворот русской земли и быть перед сечей знаменью Господню. Инок Пересвет смиренно опустил голову. «Отец святой», — спросил он, — «у тебя вещее сердце. Яви же и мою судьбу, дабы сердце укрепилось в одном подвиге».